Он страдал, должно быть. Селизетта. Ой, эти крестьяне ужасны. Ариана. Принесите воды, чтобы промыть его раны. Кормилица. Да, я пойду принесу. Ариана. И есть у вас тонкое полотно? Мелисанда. Вот мое белое покрывало. Селизетта. Он задыхается. Хотите, я поддержу ему голову? Мелисанда. Подожди, я помогу тебе. Селизетта. Нет, мне Аладдина поможет. Аладдина в самом деле помогает ей приподнять голову синей бороды, которого она, рыдая, целует в лоб. Мелисанда. Аладдина, что ты делаешь? Тише, тише, ты откроешь его раны. Селизетта. О, лоб его пылает. Мелисанда. Он остриг свою бороду. Он уже не так ужасен. Селизетта. Есть у вас немного воды. Лицо его покрыто кровью и пылью. Игрена. Он дышит с трудом. Ариана. Это веревки давят его. Они стянули их с такой силой, как будто хотели раздробить камень. И есть у вас кинжал? Кормилица. На столе лежало два кинжала, вот более острый. Испуганно. Вы хотите... Ариана, да? Кормилица, ну взгляните, он смотрит на нас. Ариана, приподнимите хорошенько веревку, чтобы я его не задела. Ариана режет одну за другой веревки, опутывающие синюю бороду. Когда очередь доходит до веревок, которыми его руки скручены за спиной, кормилица хватает ее за руку, стараясь остановить. Кормилица, подожди, пока он заговорит, мы не знаем еще... Ариана, есть у вас другой кинжал? Клинок сломался. Веревки очень туги. Мелисанда, протягивая другой кинжал. Вот другой. Ариана. Благодарю. Разрезает последние путы. Молчание, среди которого слышится тяжелое дыхание. Синяя борода, почувствовав себя свободным, медленно садится, потягивает руки, двигает пальцами и внимательно, молча, смотрит на каждую женщину по очереди. Затем он встает и, опираясь на стену, стоит и безмолвно разглядывает свою раненую руку. Ариана и синяя борода или тщетное избавление. Продолжение. Ариана, приближаясь к синей бороде. Прощайте. Целует его один раз в лоб. Синяя борода делает инстинктивное движение, чтобы удержать ее. Она тихо освобождается и направляется к двери в сопровождении кормилицы. Селизетта, обнимая ее и останавливая. «Ариана, Ариана, куда ты?» «Ариана, далеко отсюда. Туда? Где ждут меня еще? Ты со мной, Селизетта?» «Селизетта, когда ты вернешься?» «Ариана, я не вернусь». «Мелисанда, Ариана!» «Ариана, ты со мной, Мелисанда?» Мелисанда смотрит то на синюю бороду, то на Ариану и не отвечает. «Вот, дверь открыта, и вдали синеет равнина. Ты не идешь со мной, Игрена?» Игрена не оборачивает головы. Луна и звезды освещают все дороги, и заря наклоняется над лазурным сводом, чтобы осветить нам мир полный надежд. «Вы идете, Беланжера?» Беланжера сухо. «Нет». «Ариана». «Я уйду одна, Аладдина?» При этих словах Аладдина подбегает к Ариане, бросается в ее объятия и среди конвульсивных рыданий удерживает ее и лихорадочно целует. Ариана, в свою очередь, целует ее и вся в слезах тихо освобождается. «Оставайся здесь, Аладдина. Прощайте. Будьте счастливы». Быстро уходит, за нею кормилица. Женщины смотрят друг на дружку, потом обращают взор на синюю бороду, который медленно поднимает голову. Беланжера и Игрена пожимают плечами и направляются к двери, чтобы закрыть ее. Молчание. Занавес. Конец пьесы. Монна Ванна. Действующие лица. Гвидо Колонна. начальник гарнизона в Пизе. Марко Колонна, отец Гвида. Принчевалле, начальник войска на жалование у Флоренции. Тривульцио, комиссар Флорентийской республики. Борсо, лейтенант Гвида. Торелло, лейтенант Гвида. Веддио, секретарь Принчевалле. Джиованна, Монна Ванна, жена Гвида. Сеньоры, солдаты, крестьяне, мужчины и женщины из народа и другие. Первый и второй акты происходят в Пизе, третий – в окрестностях города.